В глубине души Жюльен был потрясен. Но таковы уж были свойства его натуры. В прирожденной ее негибкости сказывались как недостатки, так и достоинства Жюльена, целомудрие чувств, гордость и излишнее смирение. Две последние черты уживаются чаще, чем может показаться. И именно поэтому Жюльен был лишен способности проявлять свои самые сильные чувства. Чем больше он любил, тем больше испытывал волнений, тем меньше обнаруживал их. Он себя замораживал и сам же страдал от этого. Так он упустил случай сблизиться с дочерью, которая страстно желала доверить ему свои сокровенные мысли. В ту пору она была бы счастлива поведать ему обо всем, что переполняло ее сердце, рассказать о днях, проведенных с Анеттой. Но поди, поделись своей радостью, когда против тебя сидит человек с деревянным лицом, и при одной мысли, что его болтливая дочка произнесет имя Анетты, вызовет ее образ, он сразу же замыкается в холодной неприступности. Жорж, конечно, прекрасно понимала, что кроется под этой холодностью. Ну что ж, тем хуже для него. Нетерпеливая молодость утомлялась и искала иного прибежища для души. Не дождавшись от отца отклик, она беседовала сама с собой. «Что ж, голубушка, грей его, грей!» Прямо язык отмерз слезать эту сосульку. А Жюльен находил все новые и новые предлоги, лишь бы не откликаться на приглашение Анетты, хотя дочь его уже ни на чем не настаивала. «И очень хорошо, что не идет, а пошел бы, все удовольствие мне бы испортил». Однако Анетта не была склонна ждать до бесконечности. Она-то знала своего прежнего Жюльена. Однажды вечером, надев шляпку, она обратилась к Жорж. «Я тебя провожу. Твой отец дома, я к вам подымусь». Жорж, не удержавшись, воскликнул: «А что он скажет?» «Значит, по-твоему, он выставит меня за дверь?» Жорж расхохотался. «Конечно нет. Несчастный мой старичок. Так сразу, без предупреждения, да его удар хватит. Если мы его предупредим, он улизнет, и мы его никогда не поймаем». «Ага, ну да вы, видно, изучили его заячий нрав». «Непочтительная дочь! Да ну ее почтительность! Надоела она нам! Кому это нам? Нам с вами? Нет уж, прошу меня такой компанией уволить. Я уважаю все». «Все уважаете? Вы? Ха-ха-ха! Ничего не ха-ха-ха! Я люблю и я борюсь, следовательно, я уважаю». «Правила игры? Нет противника. Нельзя хорошо драться, если не веришь в силу противника. Притворяя свою веру в апперкот, с этим я согласна. Ты, кроме игры, ничего не признаешь». Возможно, из этих двух женщин, та, которая не признавала ничего, кроме игры, искренне забывала, что это игра, но обе не отдавали себе в этом отчету. Они вместе поднялись по лестнице. У Жорж был свой ключ. Она оставила Анетту в передней. «Папа!» — крикнула она, отворяя дверь в кабинет. «Разреши представить тебе твою приятельницу». Если бы гром небесный ударил Жюльена, он не был бы так поражен. У него не хватило сил подняться навстречу гости. «Простите меня», — начала Анетта. «Ваша дочь Жюльен — сущий бесенок. Как-то вы ухитрились произвести такую на свет». «Я-то знаю, по какому образцу меня скроили», — крикнула Жорж. Анетта ласково подтолкнула ее к дверям. «А ты, детка, пока оставь нас, уйди отсюда. И не пытайся подслушивать у дверей, я тебя хорошо поняла». Жорж запротестовала. «Да-да-да-да-да», — настаивала Анетта. «Ты и так знаешь чересчур много. Хотя знать тебе это вовсе не полагается. А теперь живо убирайся. Уж не вообразила ли ты, что для твоего удовольствия мы будем разыгрывать здесь сцену стариков из Орлезьянки?» Жорж со смехом позволила выпроводить себя из кабинета. Анетта подошла к письменному столу, за которым сидел, не шевелясь, как каменное изваяние, Жюльен. «Мой старый друг», — произнесла она, протягивая ему руку, — «неужели вы боитесь старой женщины?» Жюльен резким движением оттолкнул кресло, схватил протянутую ему руку и молча припал к ней лбом. Она-то села, он и не подумал предложить ей стул. «Не сердитесь на меня за то, что я пришла сюда. Так надо было, ведь если бы я не пришла, вы никогда бы ко мне не явились. Верно ведь?» «Да», — согласился Жюльен. «Никогда». Он поднял голову и взглянул на Анетту. Его губы тронула слабая улыбка, благодарная, почти боязливая. «Хорошо».